Когда ее припроводили в тюрьму, была глубокая ночь. Решетки раздвинулись, и Кейко втолкнули в какое-то помещение. В потолке было небольшое зарешетченное отверстие. Снаружи тускло мерцал светильник. Его пламя высвечивало в полутьме множество лежащих на полу тел. Никто не шелохнулся. Люди спали или делали вид, что спят. Кейко сразу почувствовала дурной запах и поспешно зажала нос рукавом. От ее кимоно пахло хризантемами и еще кровью. Но женщина не жалела о содеянном. Никогда не наступит то время, когда она пожалеет о том, что совершила в своей жизни. Кейко присела возле стены. В ее открытых глазах застыло выражение угрожающе спокойной уверенности в том, что все будет так, как она задумала. Внезапное просветление разума было зловещим и скорбным. Впервые за долгие годы она обрела настоящую цель и не сомневалась в том, что ей удастся ее достичь. Во всем, что с ней случилось, виноват только один человек — Акира. И его нужно убить. Наступило утро. Светильник погас. Теперь в отверстие робко заглядывало солнце, и его слабый свет подчеркивал мертвенную бледность лиц, сидящих в камере людей. Здесь были одни только женщины, самого разного возраста, в основном кое-как причесанные, бедно одетые, неопрятные. Многие поглядывали на новенькую, но никто не пытался с ней заговорить. Кейко не знала, сколько прошло времени, когда возле решетки, отделяющей камеру от коридора, появилась фигура охранника. «Хаяси!» — выкрикнул он. «Есть здесь Хаяси! Пойди сюда, к тебе пришли!» Она приблизилась к решетке. Позади охранника Кейко увидела госпожу Суми. Та стояла, прислонившись к стене, и держала в руках что-то завернутое в платок. Что увидела госпожа Суми? Нет, только не прежнюю Кейко, чья влекущая неприступность и неотразимая, таящая вечный призыв кокетства, неизменно сражали мужчин. Теперь в облике женщины вдруг проявилось все то трагическое и мрачное, что незримо присутствовало в ее душе все эти долгие годы. «Возьми». Без лишних вступительных слов промолвила Суми и протянула Кейко узелок. «Здесь еда, гребень и чистая одежда». Та просунула руку сквозь решетку, молча взяла узел. И тогда Суми, горько усмехнувшись, сказала: «Не ожидала, что я приду. Думала, стану тебя ненавидеть. Просто ты сделала то, чего никогда не решилась бы сделать я». «Что с вами будет?» — спросила Кейко. «За меня не надо беспокоиться. Я скопила достаточно денег, так что проживу. Может быть, съезжу в родную деревню. Мне не хочется оставаться в Киото. А вот что будет с тобой? Мне нужно выйти отсюда», — сказала Кейко, мрачно глядя прямо перед собой. Госпожа Суми не удивилась. Быстро оглянувшись, она прошептала: «Не знаю, чем я могу тебе помочь. Я тут кое-кого повыспрашивала и постараюсь сделать так, чтобы ты попала к судье Косака-сан. Он уже не молод, уродлив, но при этом обожает хорошеньких женщин. А дальше сама знаешь, что нужно делать». «Я не хочу!» — с отвращением воскликнула Кейко. Госпожа Суми печально улыбнулась. «Если ты думаешь, что можешь чего-то добиться другим способом, Кейко, то сильно ошибаешься». С этими словами она отвернулась от решетки, и Кейко поняла, что больше им не о чем говорить. Вернувшись на свое место, она развернула фуросики. Это простейшая емкость для ручной клади в виде большого платка. Там было нижнее кимоно, а в него запрятаны деньги, гребень, а также лакированная коробочка с еще теплым рисом и приправленной тертой редькой вареной рыбы. Почувствовав аппетитный запах, Кейко поняла, что проголодалась. Она не успела приняться за еду, рядом появились две женщины, неопределенного возраста, неряшливые, с пропахшими рыбой и дешевым маслом волосами. Одна из них толкнула Кейко ногой и произнесла с нехорошей улыбкой: «Откуда ты здесь взялась, красавица?» А другая бесцеремонно выпалила: «Отдай!» Кейко положила узелок на пол и встала. В глазах смотревших на нее женщин были презрение, злоба и жадность. Одна из них схватила Кейко за руку. Тут же вторая вцепилась ей в волосы. Кейко отбивалась как могла, кричала. Никто не появился. Находившиеся в камере отвечали равнодушными взглядами. Итог схватки был неутешительным. У нее отобрали еду, гребень, деньги, одежду. Даже испачканное кровью верхнее кимоно. И небрежно швырнули чужое, рваное, грязное, каких она никогда не носила. Вдобавок поцарапали лицо и руки и вырвали клок волос.